Глава 23. Неделю спустя. Люба. «Ну, привет, будущая совладелица автосалона», — улыбнулась я своему отражению в зеркале и расправила подол черного платья. Оно облепило меня, как водолазный костюм. Бедра и задница очень даже выгодно смотрятся в нем. А за глубокое декольте куртизанки из Orchard Towers, сингапурский торговый центр секс-услуг, где можно выбрать девушек на одну ночь. 100% продали бы душу. Я неспроста вырядилась так сегодня. Герман обещал заскочить, чтобы поговорить о чем-то важном. В кои-то веки. Наши встречи с ним — это мимолетные поцелуи в приемной, когда его женушка отлучается по рабочим делам и... Да и все в принципе. Пока что остается довольствоваться этим и короткими переписками в WhatsApp. «Люблю, не могу, скучаю. Только о тебе все мысли». Объелась уже этими нудными сообщениями. Аж тошнит. Когда начнет действовать? Вон, вчера в салон приперлась какая-то толстая краля. «Валентина, видите ли, будущий секретарь. А тетки из бухгалтерии уже ручонки потирают, ждут, когда я вернусь». Так и грезят поскорее завалить меня своей пыльной работенкой. Нет уж, милые дамы, спасибо, но как-нибудь без меня. Скоро будете ходить в моем подчинении и лебезить не меньше, чем перед своей ненаглядной Полиночкой. Для меня все еще остается тайной, что он там задумал. Сколько раз я намекала Гере, что просто развод — не выход из положения. «Муж, нищеброд, мне не нужен». Не, ну, я, конечно, не так грубо говорила ему об этом, но ясно дала понять. Меня устроит либо все, либо ничего. Никаких съемных халуп с полчищем тараканов и ужинов с макаронами и дешевыми сосисками. И он пообещал, что все устроит наилучшим образом. А наилучшим для меня — это, как минимум, у него должна быть половина того, что он сейчас имеет. И как только я не старалась расколоть его, тщетно. Молчит, как немой. Надеюсь, ты мыслишь в том же направлении, что и я, а не задумал взять квартиру в ипотеку и жить там со мной в горе и в радости. Вздохнула, впиваясь ногтями в ладони. Но не могу же я прямым текстом сказать, что нам нужно избавиться от проблемы по имени Полина, крикнула я на всю кухню. Неужели он не понимает, что только так мы можем жить, ни в чем не нуждаясь? И, сжав губы, смахнула со стола полотенце. Даже щеки загорели от злобы. Да, безусловно, это ужасные мысли, я согласна. Но другого выхода не вижу. Подруга сегодня снова напомнила о долге. Обещала спустить на меня всех собак, если не верну до конца недели сотку. «Сучка!» — выплюнула я. «Да чтоб ты подавилась этими деньгами!» «Я не стерва, просто нервы. Это просто нервы». Медленно втянула носом воздух, закрыла глаза, досчитала до 10. Меня всегда это успокаивает и приглушает желание бить посуду и швыряться всем, что попадется под руку. А может, сплетни и слухи о том, что он никаким боком не причастен к бизнесу, заблуждение? Может, у него есть обходные пути, и он вот-вот оттяпает у нее половину имущества. Загадка, однако, — сощурив глаза, подумала я. Но даже если так, то я буду согласна остаться с ним. Все же мы получим неплохой куш. Не весь, конечно, но все же. Накинув пальто, побежала в магазин. Обещала Гере испечь пирожки. Я же должна показать ему, что буду хлебосольной женой, верно? Ведь путь к сердцу мужчины лежит не только через пышный бюст, а еще и через желудок. Вообще, считаю, я проявила себя весьма достойно со стороны ведения быта и готовки. Вон, как он тогда уплетал солянку, привезенную курьером из ресторана. Чуть тарелку не проглотил. Ну, просто готовка — это не мое. Совсем не мое. Как и стирка, и глажка, и уборка. Но Герману знать об этом совсем не обязательно. Пока, по крайней мере. А потом мы просто наймем домработницу, вот и все. Такс-такс, я пробежалась взглядом по витрине. И с чем же у нас сегодня будут пирожки? 10 с капустой и 5 рагулек с яйцом, пожалуйста, вежливо попросила я продавца. Для убедительности купила пачку муки, фартук и скалку. Вернувшись домой, рассыпала муку на столе, положила рядом скалку и, выгрузив пироги на красивое блюдо, сделала селфи. Лицо постаралась сделать уставшим. Как-никак, полдня простояла у плиты. По договоренности я не пишу ему первой, чтобы не нарваться на его ревнивую женушку. Дождалась от него СМС. «Буду через 10 минут, солнце». А теперь смело отправила фото Гере с подписью «Пирожки как раз готовы» и сунула блюдо в микроволновку. «Ммм», — причмокивал Герман, — «как вкусно пальчики оближешь! И облизал ведь!» «Рады, что тебе нравится стрипня пекарей из кондитерской при магазине у моего дома», — мило улыбнулась я, сидя напротив. «Чувствую, что с такой будущей женой я вскоре буду покупать одежду на пару размеров больше», — посмеялся Герман. Разом опустошив чашку с чаем, он вышел из-за стола и, подойдя ко мне со спины, развязал на шее завязки фартука. Его рука скользнула к декольте. «Кажется, ты хотел о чем-то поговорить», — напомнила я, поймав его ладонь. «Хотел, но сначала...» И его горячие ладони скользнули под платье. «Так и о чем же ты хотел поговорить?» Почти без сил упав на подушку, пропыхтела я. «Скажи, что ты будешь только моей», — глубоко дыша вымолвил Гера, и его губы с жадностью коснулись моей шеи. «Конечно, милый, чей же еще?» — хохотнула я. «Обещай», — пристально глядя в глаза, приказал он. «Обещаю?» Закивала я, насторожившись от его внезапной серьезности. «Сядь сюда!» Он похлопал рукой по крепкому прессу. Когда я оказалась сверху, он положил руки на мою талию и несколько секунд блуждал взглядом по моему обнаженному телу. Сел на кровати, оказавшись лицом к лицу. Я обвела ногами его бедра. Он приложил руку к моему животу. «Как он там?» Не сводя взгляд с живота, спросил он с улыбкой, которую я прежде еще не видела на его лице. «Добрая, ласковая». С такой улыбкой говорят о людях, которые безумно дороги. «Очень скучает по нашему папочке и желает, чтобы он больше не оставлял нас ни на минуту», прошептала я, касаясь ладонью его лица. «Скоро я буду всегда рядом, малыш», наклонившись к животу, тихо сказал он. «Очень скоро, обещаю». И, приподняв меня за талию, вынул ноги и встал с кровати. «Уже уходишь?» «Да, мне пора», — стоя ко мне спиной и надевая рубашку, ответил Герман. «И когда мы теперь увидимся? Я имею в виду не в стенах автосалона». «Завтра», — неожиданно ответил он. Обычно этот вопрос всегда ставил его в тупик, после чего начинались отмазки. «Ну, ты же понимаешь, что я не могу улизнуть из дома и все такое». А тут вдруг завтра. Внутри все оживилось, по венам хлынул адреналин. Неужели он уже сегодня подведет черту? Я встала на кровати и положила ладони на его плечи. «Знай, что я люблю тебя. Сильно-сильно люблю», — целуя в шею, прошептала я и прищурилась. «Пусть эти слова будут для тебя напутствием, милый. Запомни их как молитву и повторяй про себя, когда настанет момент X». Герман. Вечер того же дня. «Ты передала Руслану привет от меня?» — поинтересовалась Поля, надевая куртку. «Ага, он тебе тоже передал», — соврал я. 2 часа назад я сказал ей, что поехал к нашему общему знакомому за USB-колонкой. Наша как раз сломалась не так давно, и я убедил жену одолжить колонку у Руслана. Так сказать, чтобы дополнить атмосферу нашего вечера приятной музыкой. Это стало отличным поводом уехать из дома и еще раз повидаться с Любой. Хотел убедиться в своих намерениях перед тем, как запустится необратимый процесс. «Поль, мы едем на один день, а ты взяла вещей как будто на неделю», — подкатывая ее чемодан к лифту, проворчал я. «Там же холодно, Гер», — запирая дверь, сказала жена и, подойдя ко мне, поцеловала в щеку. «Какой ты у меня молодец! Надо же, и как тебе пришло в голову почтить память отца в его рыбацком домике?» «У Петровича был бы сегодня юбилей», — вздохнул я, демонстрируя глубокую досаду. «Рад, что ты не отказалась поднять за него бокал в его любимом месте». «О, да», — закатила глаза жена. «Папа так любил посидеть с удочкой в лодке». «А может, и ты унаследуешь его пристрастие к рыбалке, а?» — спросила она, входя в лифт. «Вот будет здорово». И вслух размечталась, как мы с ней по выходным выходим на лодке в озеро. «Прости, Поля, но этого ничего не будет», — не сводя с нее взгляд, подумал я. «Ни лодки, ни удочек, ни рыбацкого домика, ни тебя». Я все продумал до мелочей и купил все необходимое для осуществления плана. Сегодня это случится. «У меня тоже есть для тебя сюрприз», — вдруг сообщила Полина. «Но подробности расскажу на месте». И с интригой подмигнув, села в машину. «Что еще за сюрприз? Надеюсь, ты не пригласила туда друзей твоего папаши, чтобы всем дружно почтить его память». «Знаю, Поля способна на это. Слишком много думает о том, как там Петровичу на этих небесах. И ей запросто могла прийти идея собрать всех его близких в его любимом месте, чтобы, так сказать, он там порадовался за нас». Обещанный сюрприз выбил меня из колеи. Всю дорогу думал об этом. Да еще и Полина всю неделю была какой-то странной. То лукаво поглядывала на меня, как будто что-то утаивала, то напевала песни себе под нос, а еще была чересчур мечтательной и улыбалась без повода. «Все это однозначно мне не нравится. Ой, как не нравится!» — нервничал я. Она явно что-то задумала. Но когда приехали на место, выдохнул. Кроме нас здесь никого нет. Пока растапливал печь, Полина бегала по дому с веником, затем расставила на столе заранее приготовленные салаты. Когда дом хорошенько прогрелся, я открыл бутылку крепкого вина «Луи Рёдерер». Как раз то, что нужно, чтобы она улетела с 2-3 бокалов. Зажег свечи. «Ну что, Поля, давай выпьем за твой последний вечер», — сказал про себя я, и в следующую секунду мое тело словно сковало колючей проволокой. Перед глазами появился образ дома, объятого языками пламени, и я даже почувствовал в воздухе запах гари. И чем ярче становились эти образы, тем сильнее вонзались в кожу иголки. Разлив вино по бокалам, поднял свой. «За Петровича», не чокаясь, выпил и про себя добавил. «Сегодня ты с ним встретишься».